На Фенрисе нет волков. Когда вышнеземцу рассказали об этом, он рассмеялся. Слова слетали с уст почтенного ученого и хранителя, а впоследствии и знаменитого итератора по имени Кирилл Зиндерман. Вышнеземец, который еще совсем недавно с отличием окончил Сардисский университет, получил вожделенное место восьмимесячной экспедиции по исследованию и консервации загадочных инфоядер Новой Александрии. Работу предстояло сделать как можно быстрее, пока песчаные бури и горячие радиационные ветра не стерли навеки драгоценные руины с пустынного пейзажа Нордафриканского региона. Это случилось за многие десятилетия до того, как вышнеземец решил посетить Фенрис или начал именовать себя Ахмадом ибн Русте. Тогда ему было всего 25 лет, и друзья звали его Каспером. Зиндерман довольно быстро запомнил его имя. Он не руководил проектом. Его отправили сюда на 3 недели консультировать ученых. Но Зиндерман не чурался работой или дружбы с младшими сотрудниками. Он легко сходился с людьми. Имена здесь играли важную роль. Как-то вечером на базе экспедиции, модульной станции, из которой открывался вид на руины библиотеки, ученые начали спор. Все они дико устали. Каждому из них так хотелось поскорее завершить задание, что они беспрерывно проработали по нескольку смен. Никому не хотелось, чтобы драгоценная цифровая память, хранившаяся в руинах, оказалась утерянной навеки вечной. На всех багровели ожоги от раскаленного песка. Они иссохли от нехватки воды, и никто уже даже не мог вспомнить, когда спал в последний раз. Ночь испокон веков была временем сна и отдыха. Но здесь, в грезы живых, постоянно врывались инфопризраки Новой Александрии, болтливые фантомы, не дававшие им утонуть в сладком забвении. Поэтому, чтобы не подпускать к себе фантомов, ученые бодрствовали. И так ночи стали временем для вялых разговоров и раздумий, пока абляционные ветра выли на радиационном кладбище Новой Александрии и бились о запертые ставни станции. Они говорили о чем угодно, лишь бы не дать друг другу уснуть. Зиндерман, наверное, самый образованный человек из всех, кого имел честь знать вышнеземец, за свою долгую жизнь мог говорить часами без устали. Старшие члены группы рассказывали о местах, которые они посетили в течение своей карьеры, тогда как младшие сотрудники болтали о мирах, которые они надеялись увидеть. В конце концов, это неизбежно привело к составлению списка с вымышленным маршрутом по местам, за право хоть одним глазом взглянуть на который любой ученый, историк или летописец без колебаний отдал бы все свое состояние или даже часть тела. То был список тайных мест Вселенной, ее далеких чудес, неизведанных уголков и мифических земель. Нашлось в нем место и Фенрису. Иронично, как понял вышнеземец, под конец одной из своих жизней была там и Тиска. Зиндерману, уже тогда довольно пожилому и опытному, не удалось лично побывать на Фенрисе. Чужеземцев, которые посетили планету, было довольно мало. По словам Зиндермана, Фенрис не жаловал гостей. Он был далеко не радушным хозяином. Из-за тяжелых погодных условий даже хорошо подготовленный человек мог считаться счастливчиком, если ему удалось протянуть на открытой местности хотя бы пару часов. «Да уж», — сказал он, — «только подумайте о тех льдах». По ночам температура на станции могла подниматься к 40 градусам, особенно когда устройство климат-контроля выходило из строя. От слов Зиндермана ученые тяжело застонали. А затем Зиндерман вдруг обмолвился о волках. Эту фразу, чье происхождение было покрыто мраком, передавали из уст в уста разные путешественники и историки, пока она, наконец, не дошла до великого ученого. «На Фенрисе нет волков», — произнес он. Вышнеземец улыбнулся, ожидая, что сейчас последует смешная шутка. За улыбкой он попытался скрыть пробравшую его дрожь. «Естественно, за исключением самих волков, сэр», — ответил он. «Точно, Каспер», — сказал старик. Вскоре они сменили тему разговора и о словах забыли.